Я знаю тебя. Думал, ты умер, Джови. Иван, нет, не умер. Просто потерялся. А потом ты вернулся, и я зашел к тебе в гости. Зачем? Только и смог выдавить я из себя. Так хреново мне не было очень давно. Воспоминания прошлой жизни. Твою медь. Мама, Ленка, армия. Я все вспомнил. Чтобы ты понял, чего лишил меня, сказал мне призрачный силуэт мальчика, чье тело я занимал. Я тоже мог прожить настоящую жизнь, как и ты. Но меня моего шанса лишили. Я просто хотел увидеть, чего лишился. Криво усмехнулся, со стоном поднимаясь с колен. Тебе доставило удовольствие смотреть, как я мучаюсь. Поначалу. Немного, грустно улыбнулся Джови, не став отрицать очевидное. Но я не ожидал, что получу, чего желал. Пока ты видел отрывки, я прожил твою жизнь целиком. Каждую эмоцию, мысль, желание за все наши 30 лет жизни. Мы выросли вместе. И вместе умерли. Теперь мне не страшно идти дальше. Ты хочешь вернуться? Напрягся я. В свое тело, оно больше не мое, ответил Джови. Дар был все еще при мне. Но я не чувствовал, что он винит меня за содеянное. Не виню, подтвердил мальчик, по-видимому, читая мои мысли. Говорю же, Вань, я уже готов идти дальше, понимаешь, там ничего нет. Я утер слезы тыльной стороной ладони и кивнул в сторону белого марева, в котором таяли последние очертания квартиры. Просто сон. Если ты ничего не нашел, то это не значит, что там ничего нет. Мне-то не рассказывай. Тебе прекрасно известно, сколько я проболтался тут. Ох, как больно помнить. Словно расплавленный свинец наживую в мозги заливают. Ты сейчас как я, когда мастер Анзал помогла мне войти в медитацию. Но я чувствую, нет, знаю, это еще не конец. Ты же помнишь последние слова кодекса? Смерти нет, медленно произнес я. Есть великая сила, точно. Мы сами должны сделать первый шаг. Ты не сделал, ждал чего-то, и поэтому не растворился в силе. Это тоже путь, но далеко не единственный. Верь мне. Верю, Джови, улыбнулся я ему, и получил улыбку в ответ. Теперь это и твое имя тоже. Можешь носить, разрешаю. Спасибо, я рассмеялся против воли. Мы теперь знаменитость, ты знаешь, уверен, половина ордена ждет не дождется захапать меня в падаваны, чтобы лично выбить из всю дурь. Я там немного покуролесил, не сердись. Будь осторожен, Джови, мальчик вдруг стал очень серьезным. Опасайся мастера Анзал. С чего бы? Я насторожился. Мы же с ней договорились. Ты не понял. Она слишком близко подошла к темной стороне, и от тебя просто так не отступится, не позволяя ей манипулировать собой, Джови. Думаешь, стоит предупредить Нагзила? Нахмурился я, но мальчик только пожал плечами. Его призрачный силуэт начал постепенно бледнеть и исчезать. Это решать уже только тебе, и да пребудет с тобой сила, Джови. Ага, и тебе не хворать, Джови. Молочный туман сна исчез. Я вдруг понял, что стою напротив какого-то устройства, похожего на небольшую буровую машину с вытянутым конусообразным носом. Та намертво вгрызлась в замерзшую воду, где и застыла темной недвижимой тушей. Я оглянулся через плечо. Тоннель там темный, свет почти не пробивается сквозь чудовищную толщу льда. Это когда это я до дна озера добраться успел? Вот тебе и видение. Но делать нечего, пришлось думать, как выбираться. Назад уже не пойдешь, одной силе известно, сколько километров тоннелей придется преодолеть, чтобы найти путь назад. И это если я смогу выбраться из пещерного лабиринта. Что-то мне подсказывает, карту нам никто не дал только потому, что и сами джедаи понятия не имели настоящей протяженности ледяных пещер. Должно быть, запустили ледоройки, как я окрестил аппарат у себя под носом, и те в автоматическом режиме сами прорыли все ходы. А и впрямь, как интересно, работает эта штука. Тщательно ощупав ледоройку, я не нашел никаких переключателей или управляющих панелей, но оно и понятно. Лед бы быстро стер до нерабочего состояния все излишне выступающие части машины. Тогда перешел на духовное зрение и не удержался от смеха. Джедай, что еще сказать? Ледоройка приводилась в действие течением силы. Мне достаточно было раскрутить внутренний механизм, чтобы нос бура начал вращаться, а потом и краснеть от нагрева внутренних элементов. Вот только дальше копать не желала. Я решил помочь, слегка надавив силой, и тут же ощутил некое препятствие. Бур словно упирался в невидимую упругую стену. Но, как говорили у меня на родине, ломать не строить. У вернувшейся памяти есть свои преимущества, и теперь я знал, откуда возникают все мои непонятные словечки и фразеологизмы. Как минимум больше не придется ломать голову, размышляя, что значит то или иное слово. Но главное, теперь я понимал, что буду стараться овладеть силой и световым мечом еще усерднее. В прошлой жизни попасть в такую сказку было пределом моих мечтаний. И сегодня, сейчас, я точно не упущу своего шанса. Ледоройка начала дымить плавящимся металлом бура, но я не сдавался. Наконец, лед, куда она вгрызалась, начал поддаваться. Сначала покрылся трещинами, а потом начал понемногу продавливаться в какую-то полую нишу, куда его выталкивали лезвия бура. «Давай!» – зарычал я, сопя от усердия и протянув обе руки, толкая ледоройку от себя. «Давай!» – бух! Машина под грохот крошащегося льда ввалилась в какое-то куполообразное помещение. Точнее, так оно выглядело на первый взгляд. Я решил так из-за идеально ровных стен купола, когда встал на покрытый инеем камень. Но стены были просто-напросто спрессовавшимся за века льдом. Должно быть, когда-то толщу воды удерживало какое-то силовое поле, но потом та превратилась в лед, а там или надобность в щите отпала, или просто закончилась энергия на его поддержание, не знаю. Оглядевшись, я не увидел ничего, что могло бы служить его источником, зато разглядел кое-что иное напротив себя, и часто-часто задышал, предчувствуя удачу. Кажется, оно, переливающееся мягким белым светом друза кристаллов Кайбера, торчало прямо в центре ледяного купола, уходя корнями прямо в каменную поверхность дна озера. Я не спешил подходить к ней, хотя именно это и хотелось сделать. Меня звал через силу один из кристаллов, я чувствовал каждой клеточкой своего тела. Ощущения прекрасные, но меня настораживало само положение друзы. Я уже понял, что это тот самый источник, о котором говорил привратник. Но меня волновал главный кристалл, от которого по камням расходились корни кристаллы, исчезающие во льду. Слишком ровный, правильный, будто кто-то не поленился и провел огранку. Хотя надо быть полным психом, чтобы пытаться придать форму Кайберу. Привратник не зря предупреждал, что эти кристаллы крайне нестабильны, а уж мощь, заключенная в головном кристалле, вовсе не поддавалась описанию. Еще шаг, зовущий глаз моего кристалла стал громче. Решив кое-что проверить, прежде чем совать голову в пасть тигра, я выпустил щуп дара и робко маленькой формы кристалла, растущего у корней друзы, и тут же ощутил радость маленького существа, живого. «Привет, хозяин», словно говорил он мне, «почему ты так долго шел ко мне? Мне было так одиноко, и тебе тоже, я вижу». Я потер костяшкой большого пальца лоб, вот и тетушка Шиза незаметно подобралась. Или нет, что-то я не помню, чтобы привратник упоминал о разумности Кайбера, как раз наоборот. Или это не Кайбер вовсе? Странно. По описанию похож, все же я рискнул подойти поближе, и тогда мой кристалл, устав ждать, сам прыгнул мне в руку на волнах силы. Я машинально сжал кулак, ощущая, как острые грани впиваются в кожу перчатки. Да так и было, кристалл прогрызался сквозь мех, как живой. В панике завопив, затряс рукой, но было поздно. Кристалл коснулся голой кожи ладони, не знаю, как описать точнее. Я словно шагнул в сторону и раздвоился. Сознание разделилось на два потока, как у дроида. Я стоял под ледяным куполом, рядом с головным кристаллом Кайбера, и в тот же момент висел в каком-то другом месте. Но где бы оно ни было, я не мог там ни видеть, ни говорить, только слышать, думать и, кажется, двигаться. Да, только как-то странно. Ощущения были новые и ни на что не похожие. Один шаг там равен шагу тут. Ох, голова кругом. Трудно прикинуть точнее, но длина явно превышает расстояние в пределах планеты. Бред какой-то. А вот кристалл в моем кулаке не разделял моей растерянности и пел от счастья. Он больше не был один. Кайбер нашел своего хозяина и теперь жаждал только одного – обрести форму. Я снял порванную перчатку, пристально вгляделся в полупрозрачные грани с легким налетом серебра. Вот почему так не хотелось брать себе рукоять для светового меча на складе храма. Как чувствовал, ни один световой меч, сделанный на основе стандартных материалов, не способен принять подобный кристалл. Глава 16. Раскол ордена. Мое появление в клубах раскаленного пара на берегу озера вызвало оторопь стоящих неподалеку юнлингов. Но это пока они не разглядели, кто именно поднимается из расплавленного отверстия. А увидев мою белую меховую куртку, в единодушном порыве завопили все три клана. После чего мой первый кинулся встречать меня, затискав, затыкав и заобнимав до протестующего кошачьего маевка. Я не сопротивлялся. Оказывается, тоже очень сильно по ним очень соскучился. Вдоволь нарадовавшись, соклановцы вывалили на меня ворох новостей. Оказывается, Все уже давно закончили свои испытания и получили кристаллы. Причем совсем не такие, какой был у меня. В кайберах юнлингов чувствовалась та же сокрытая мощь, но почти лишенная жизни. Просто кусочки горного хрусталя, хорошо проводящие силу и вполне подходящие для создания обычного светового меча. Чтобы получить их, детям пришлось столкнуться в видениях со своими потайными страхами и победить их. Справились все и потом долго ждали меня, успев не на шутку переволноваться. Привратник как раз собирался подниматься наверх и вызывать помощь, когда я прорубил себе ледоройкой путь на поверхность. Вон он, кстати, уже топает к нам по льду, грозно высекая железными когтями тараканьих лап ног ледяные искры. Чую, сейчас начнется. Так сколько, говоришь, меня не было? Переспросил я Алика, пока остальные носились вокруг, празднуя мое возвращение и успех нашего клана, добывшего кристаллы. 2 часа. Ну ты даешь, Джов, а мы уж думали. Слушай, а что это за штука? Мальчик ткнул перчаткой в исходящую паром ледоройку. Юнлинги тут же обступили роющую лед машинку и возбужденно загалдели. Им такие не попались ни разу за весь час испытания. И хорошо. Подниматься по плачущим водой скользкому тоннелю, остающемуся после проходки ледоройкой, то еще удовольствие. Хорошо, на подошвах ботинок выданной униформы имелись специальные зубцы. Автоматически выдвигаясь на нужную длину, они позволяли не скользить и кое-как удерживаться на ногах, помогая себе силой и великим могучим словом. 2 это еще ничего. Я уж думал, на сутки там застряну, а то и навсегда. А во, расскажешь, только после ваших историй, улыбнулся ему и юнлингам остальных кланов, тоже пошедших посмотреть на ледоройку. Покажите хоть, что добыли. Все торжественно показали 8 светящихся кайбер-камешков, чуть меньше моего, и куда более светлых, можно сказать, прозрачных. Мой уже через 10 минут после извлечения из головного кристалла стал отливать явственным оттенком расплавленного серебра. А ты, юнлинг Джови, получил свой кайбер-кристалл? Спросил подошедший привратник, почему-то не став допытываться о причинах задержки. На ледорубку и ту глянул мельком и сразу отвернулся. Дроида куда больше интересовало, прошел ли я свое последнее испытание. Да, я расстегнул нагрудный карман и показал ему и всем желающим свой кайбер-кристалл. Серебряный поганец тут же возгордился своей резко возросшей популярностью и тихонько зазвенел. Причем так громко, чтобы его услышали все, включая дроида. Детишки взволнованно зашушукались, многие с откровенной завистью. Пение их кристаллов слышалось только через силу. Привратник сохранял молчание, хотя, предполагаю, что если бы его глазные фотоэлементы имели свойство изменять форму, то сейчас они бы стали из овальных идеально круглыми. Подвижная клешня потянулась к кристаллу, но тут вдруг изменил тональность и издал резкий предупреждающий звон. Сразу 3 вещи случилось после этого. Я сжал кулак и ласковыми прикосновениями ментощупа успокоил встревоженного малыша. Те юнлинги, кто тыкались излишне близко своими любопытными носиками, с криками отшатнулись и попадали на 5-е точки. Клешня дроида торопливо убралась, да и сам он отступил на пару шагов назад. «Юнлинг Джови», — вкратчиво спросил меня привратник, когда встревоженный звон кристалла сошел на нет. «Вы догадываетесь, что держите у себя в руке?» «Очевидно», — ехидно отозвался я, пряча руку с малышом, довольным произведенным эффектом, обратно в меховой карман куртки. «Кайбер-кристалл, да, это так, но, как бы так сказать, он слегка необычный, да», строго закончил я, давая понять, что если привратнику что и известно, то точно не стоит об этом болтать на виду юнлингов, активно греющих уши. Я тоже удивился, но это мой кристалл, я уверен, иначе и не может быть, согласно кивнул привратник. «Такие кристаллы очень редкие и никогда не ошибаются в выборе хозяина». «Не хозяина», задумчиво сказал я, прислушиваясь к своим ощущениям. Кристалл в кармане, отзываясь уже в диапазоне силы, тихонько и несколько смущенно звякнул, с радостью соглашаясь на мое предложение. «Скорее друга». Даже так, привратник на целую минуту глубоко задумался. Для ИС его вычислительными мощностями едва ли не целая вечность. «Что ж, вам виднее. Но я все равно доложу совету о произошедшем. Юнлинги, за мной. Мы возвращаемся в храм. Задержать сигнал тревоги в ярусе с хранилищем голокронов на 2 часа. Простое задание, порученное Кари лично Фаниусом. 2 часа живого времени после обеденного перерыва, по окончанию которых у Кары останется всего 5 минут, чтобы сорваться в ангар и перехватить глайдеры с юнлингами. Девушка должна задержать их в ангаре до прибытия Фаниуса и его ближней свиты, после чего все они отбудут с Тайтона. После долгих совещаний и планирования Фанинус и те джедаи, кто примкнули к его плану побега, пришли к выводу, что глупо упускать ценный ресурс в виде толком не обученных юнлингов. К чему ограничиваться всего одним мальчишкой для Кары, если каждый из них тоже вполне способен взять себе ученика? Детская психика достаточно гибкая, и убедить каждого отринуть идеалы ордена не составит труда. Возможно, те, кто вырос в храме с младенчества, будут сопротивляться поначалу, но в конечном итоге им тоже не оставит выбора. Или начнут учиться, или что похуже. В ордене джедаев запрещены телесные наказания. Однако те, кто уйдут с Фаниусом, уже отринули порядки ордена, а покинув Тайтон, да еще и с учениками, окончательно сбросит с себя все оковы совета ИСБ храма, в последнее время совсем сорвавшийся с цепей. О заговоре узнали, но слишком поздно. Кара поморщилась и продолжила наблюдать за экранами с камер. Оглушенное тело пожилого диспетчера валялось у нее под ногами. ИСБ ожидали нападения где угодно, но не в своем крыле, не удосужившись поставить усиленную охрану. И вот результат. Ничего, мужик крепкий, очухается через пару часов. Она хорошенько приложила его молотом силы, но не убила. Пусть Кара примкнула к джедаям, свободным от гнета кодекса, но ситхом ей не быть. Эта девушка для себя решила твердо. Ради Джови нужно сдержать тьму, годами подпитываемую обидой на совет и на отвергнувшую ее семью. Ни к чему ребенку стонать под жестокой дланью ситха, развращенной темной стороной. Кара вырастет его сильным, полным жажды жизни и свободным. Уже сейчас ему, как и ей, тесно в ордене. Чего только стоит та самовольная отлучка в ночь. Подышать свежим воздухом. На сердце Кары потеплело, губы тронула счастливая улыбка. Девушка сделает все, чтобы защитить Джови от ордена джедаев, забывшего, в чем его настоящее предназначение. Хранить мир в галактике, а не в отдельно взятом храме. Время шло. Кара неуютно ерзала в кресле диспетчера и нетерпеливо поглядывала в уголок экрана, где показывалось время. 2 часа дня, 2 с половиной. Глайдеры с юнлингами уже должны были появиться, но их не было. Девушка заволновалась и попыталась выйти на связь с привратником, которому доверили его обычную задачу – сопровождать юнлингов на их последнем испытании. Дроид не отвечал. Не было видно метки, встроенного в корпус маячка, словно тот до сих пор находился в пещерах Кайбера, экранирующих сигнал. 3 часа спустя Кару уже начало нешуточно потряхивать от переживаний. Время почти вышло. Фаниус на экранах скрытых камер в хранилище голокронов уже сделал все, что собирался, и как раз выходил из закрытого сектора, что-то пряча во внутренний карман робы. С минуту на минуту прозвучит сигнал тревоги. Кара смогла вырубить диспетчера, но не отключить сигнал тревоги. Этого мог сделать только начальник храмовой СБ, но и его отвлечение, которым занимались другие свободные джедаи Фаниуса, скоро раскроется. Где же, Тарх, его раздери, привратник? Кара отчаянно вглядывалась в экран с изображением территории у храма. Глайдеры, на которых увозили детей, так и стояли в ангаре. Они не поднимутся в воздух, пока сигнал привратника снова не появится в сети. Это плохо. Нужно срочно что-то предпринять. Фаниус, Кара активировала свой наручный камлинг. Что-то не так, детей до сих пор нет. Как нет? Лицо Умбранина, отображаемое с камеры СБ, посуровило. Мастер передвигался быстрым шагом, стараясь не привлекать к себе внимания встречных джедаев излишней суетливостью. Но Кара увидела, как он напрягся от дурных новостей. «Не знаю», — с отчаянием в голосе крикнула Кара. «Сигнала привратника блокируется. Думаю, они еще в пещерах. Плохо. Время почти вышло». Едва прозвучали эти слова, как в коридорах храма раздался громкий прерывистый сигнал тревоги. Сработала охранная система хранилища голокронов, зафиксировавшие вынос одного их реликтов за пределы безопасной зоны. Фаниус в ее камлинке глухо выругался. «Бегом в ангар, к шаттлу. Я не брошу Джови», — крикнула уже вскочившая на ноги Кара, сломя голову бросившаяся к выходу из диспетчерской. «Фаниус, что мне делать? Я не могу бросить его. Беги к шаттлу», — сухо повторил Фаниус, после чего отключился. «Не сам». Сработала глушилка связи, оставляющая кодированный канал только для сотрудников СБ. Кара, зарычав, едва не разбила свой камлинг о стену. Встречные джедаи шарахались от нее, но дорогу, к счастью, никто не перекрыл. У них были свои заботы. Сигнал тревоги прозвучал из святая святых храма, хранилища голокронов. И джедаи, кто не получили четкие приказы ФСБ, спешили к нему. В общей суете на нее никто не обратил внимания, и Кара быстро добралась до ангара, где ее уже ждал Фаниус. Она успела как раз вовремя, чтобы увидеть погрузку последних свободных джедаев на шаттлы и несколько малотоннажных судов, в течение прошедшего месяца пригнанных в ангар храма специально для общего побега с планеты. Фаниус. Кара бросилась в объятия к своему мужчине, уже не в силах сдерживать подступающие рыдания. «Мы же не бросим его, нет времени». Кара почувствовала резкий удар в основании шеи, подхватил бесчувственное тело девушки. Фаниус занес ее в шаттл и отдал отрывистую команду. На взлет загудели прогретые двигатели и антигравы. Похожие на вытянутые прямоугольные бруски корабли неуклюже поднимались в воздух и резко стартовали, протискиваясь между закрывающимися ангарными створками. С фатальным опозданием СБ удалось очистить систему от запущенного падшими джедаями вируса. Шаттл с Фаниусом и Карой успел за секунду до того, как многотонные врата с гулким хлопком запечатались, черкнув по обводам шаттла и оставив на его выдвинувшихся подкрылках длинные царапины. Чуть позже в битком заполненной кабине в кольце рук Фаниуса забилась и закричала очнувшаяся Кара Анзал. Умбаранин спокойно переждал череду визгов и угроз, после чего сумел вставить всего несколько слов, пока обессиленная девушка переводила дух. «Мы не бросим юнлингов». Этого оказалось достаточно, чтобы Кару прекратила истерику и начала слушать. «Ты правда, пилот, транслируй на все корабли. Режим маскировки, курс в горы над пещерами Кайбера. Скалы блокируют импульсы поисковых сканеров», пояснил Фаниус, смотрящий на него с надеждой Каре, утирающий дорожки слез на мокрых щеках. «Как только появится сигнал привратника, мы заберем их. Мастер Нагзил, докладывайте». Сканер потерял сигнатуру беглецов. Они скрылись со всех поисковых сеток. «Пекло, удалось отследить траекторию прыжка?» «Нет, мастер, они пока не покинули планету. Сигнал пропал где-то в районе плоских гор к северу-востоку от озера Космопорта. Горы, великая сила, срочно связаться с привратником. Юнлинги успели вернуться в храм?» «Проверяю». «Отрицательно, сигнал отсутствует. Из-за поднятой тревоги заметили не сразу. Срочно поднимайте в воздух истребители. Готовьте глайдеры для эвакуации детей. Сколько у нас времени?» 10 минут, чтобы добраться до пещер. Действуйте». «Как долго нет связи от привратника?» «Почти час. Мы слишком поздно спохватились. Сделайте все возможное, капитан. Я вылетаю немедленно». «Летят», — обрадовались соклановцы, услышав гул корабельных двигателей, едва ступив под солнечный свет долины у пещер Кайбера. Теплую одежду все уже сняли, вернув ее в ящики у лифтов. «Странно», — услышал я скрип привратника. Что-то в нем насторожило меня, и я резко спросил, найдя дроида взглядом. «Почему?» Характер старого скряги не предполагал отвечать тактично или так, чтобы уйти от вопроса. Привратник всегда лепил первое, что приходило в ум в его электронных мозгах. «Сигнал. Я только что его отправил, чтобы нас забрали. Я похолодел». Интуиция на пару с чуйкой на неприятности вопили в две глотки. «Опасность. Это не глайдеры». Мои слова тут же нашли подтверждение. В небе раздались звуки боя, завизжали двигатели истребителей и красно-зеленые бластерные вспышки. С ними сошлись в неравной схватке несколько юрких суденышек с парными лезвиями острых треугольных крыльев, вытянутых вдоль корпуса. Одно из них отделилось от общей свалки и полетело в нашу сторону, обратно в пещеры. Заорал я, и первый клан, да нельзя перепуганный происходящим, подчинился мне без раздумий. Среди них мой авторитет непререкаем, а остальные просто подчинились стадному чувству. Кроме проклятого дроида, так и оставшегося на месте. «Привратник, помоги нам открыть лифт». «Ты чем меня слушал, юнлинг?» — сварливо отозвался привратник, сверкнув на меня вытянутыми линзами глаз. «Кайбер входит в период активности. Завтра. Шевелись, паникер, у нас еще целый день. Ты сам сказал, уже нет. Я фиксирую энергетические возмущения под землей. Похоже, эта заварушка наверху как-то отразилась на общем фоне. За мной». Тут же среагировал я и побежал к выходу в долину, не дожидаясь, пока нудящий привратник закончит свою мысль. Юнлинги ломанулись следом, но мы только упростили задачу противнику. Нас уже ждали. Из приземлившегося неподалеку от дроида шаттла выбежала Кара Анзал и сразу направилась в нашу сторону. «Юнлинги, прошу за мной. Мы эвакуируем кланы подальше от битвы. Никому не двигаться». Еще громче крикнул я, на пределах возможностей детского голоса. Кланы, уже рванувшие было к мастеру-воспитателю, которую все знали в лицо, споткнулись на ровном месте и замерли в нерешительности. Так же поступила и Кара, запоздало схватившись за пустой пояс. Я провернул тот же трюк, что и тогда ночью, но в этот раз не стал ждать у моря погоды и сразу активировал загудевший длинный синий клинок. Кристалл у Кайбера в кармане туники ревниво звякнул. «Ничего, потерпи, мелкий, и твой час настанет. Что ты творишь, Джови?» Раненой птицей крикнула Кара. В ее голосе звучало отчаяние. «Джови, я не слушал и, встав в боевую стойку единственной известной мне формы шиичо, негромко приказал стоящий рядом Лане: уводи всех в горы, быстро. Вот только на этот раз меня никто не послушал. Слишком уж необычная ситуация развернулась. Я, направивший меч мастера против нее самой, ожесточенная битва в небесах, в которой начали брать уверенный верх юркие фигурки истребителей, фигуры других джедаев, выглядывающих из шаттла и не спешащих вмешиваться в творящийся беспредел. Но как же, услышал я слабый голосок Мириаланки. Девочка чуть не плакала, совершенно растерявшись и, подобно остальным детям, не понимая, что происходит. А вот я все прекрасно понимал. Длины ментощупов вполне хватало, чтобы прощупать ауру Кары и джедаев за ее спиной. Пара из них не выдержала и бежала к нам, изрядно раздраженные заминкой своей посланницы. Кара уже давно должна была привести всех. Вместо этого девушка стояла на месте, готовая вот-вот разрыдаться. «Ничему жизнь дуреху не учит», — хмыкнул я, резко деактивируя меч. В ауре приближавшихся джедаев клубилась густая непроглядная тьма, сокрытая от мира щитом силы. Настоящее черное пламя, а не жалкое подобие то разгорающейся, то тускнущие искры в груди Кары Анзал. И чем ближе они становились, тем труднее становилось мне, чувствующему, что делает темная сторона с внутренним миром разумного. «Стойте!» Поздно. Растерявшиеся дети сами побежали в расставленную ловушку. Ждать больше было нельзя. Я вошел в боевой транс и направил в сторону врагов мощную волну силы. Сразу на ней вторую, третью. Бывшие джедаи вынужденно остановились и протянули руки навстречу, легко нейтрализуя направленные в них техники. Их объединенная мощь многократно превосходила способности одного сильного, но всего лишь юнлинга. «Неплохо», — услышал я глубокий мужской голос и, как подкошенный, рухнул на землю, получив мощный импульс силы в висок. Мир вокруг расцвел золотистыми искорками, от резкой боли с губ сорвался болезненный стон. Где-то рядом протестующе закричали мои соклановцы, но бывшие джедаи быстро навели порядок в рядах юнлингов. «Дополнительного транспорта не будет. Отбирайте самых сильных, все не поместятся. Нет, пусти, Джови, Джови, забери свой меч, Кара. Мальчишкой я займусь лично», — услышал я холодный приказ неизвестного джедая. Ему вторил голос Анзал, протестующе возопивший: «Фаниус, он мой, ты обещал, ты упустила свой шанс. Мальчишка отобрал твое оружие, Кара. Ты слаба и ничему не сможешь научить его. Хватит, возвращаемся. Они уже здесь». Меня подхватили на руки и куда-то понесли. Сознание медленно затухало. На последних усилиях воли дотянулся ментальным щупом до сознания того, кто тащил мою обмякшую тушку, и послал ментальную волну боли. «Получи, мразь!» Озлобленный крик, краткое падение и удар о землю, выбившие из легких последние остатки воздуха. Если бы не спружинившая мягкая трава, то точно бы подох от боли. Уже теряя сознание, услышал звуки активируемых световых мечей и чьи-то крики. «Фаниус, надо лететь немедленно. Брось его, уходим». Глава 17. Последствия и планы. Очнувшись, первым делом я увидел прозрачный купол капсулы перед моим носом, сквозь которую просвечивал белый потолок медицинского отсека. Значит, бой уже закончился, и меня забрали. Трепыхаться поздно, да и трудновато. Я плавал в какой-то бесцветной жидкости, насыщенной приятно покалывающими кожу пузырьками воздуха. На лице маска с отходящей трубкой. Благодаря ей получалось дышать. Реагируя на мои попытки пошевелиться, уровень жидкости в капсуле стал постепенно понижаться. Минуту спустя я уже стоял на своих двоих и отцеплял маску. Как только последние остатки жидкости всосались в днище камеры, крышка открылась сами и с тихим шелестом отъехала в сторону. Прохладный воздух тут же вызвал толпу мурашек по обнаженной влажной коже. Я покрутил головой, с удовольствием отмечая отсутствие неприятных ощущений. Никакой боли в висках после темной техники, использованной на мне одним из похитителей. Но спасибо все равно не скажу. Сами виноваты. Дверь палаты открылась, пропуская внутрь дроида-медика с белой маркировкой на корпусе. А за ними показался Келдор, мастер Наг-Зил. Выходит, не привиделось. Мне удалось вырваться. Напряжение в груди как-то разом сразу отпустило. И тут же накатила слабость. Пришлось сесть прямо на пол, оперившись спиной на створку медицинской камеры. Стекло неприятно холодило обнаженную кожу, да и пятая точка сразу начала подмерзать. Но мне было плевать на такие мелочи. Сколько забрали? Келдор встал напротив и скрестил руки на груди. Немного подумав, он все же ответил: «Весь твой клан, и еще несколько детей из второго и третьего, остальных мы отбили». Копошащийся в колто капсуле дроид-медик в капсуле закрутился, ища источник зубовного скрежета. Каюсь, не сдержался. Слишком больно было слышать подтверждение своим страхам. А погоня? Мы же их преследуем, верно? Они подготовились. Наемники прикрыли отход, пока остальные корабли ушли в гибер, ответил Келдорец. И, как всегда, на его невозмутимой маске не отразилось ни капли эмоций. Однако мне не нужно было видеть его лицо, чтобы ощутить, сколько тщательно скрываемого стыда вызвало у Нагзила это признание. «Молодцы», — невесело съязвил я. Прикрыв глаза, откинул голову назад и распустил по палате несколько связок ментощупов. Кристалл Кайбера, лежащий в кармане тунику на столе у выхода, отозвался приветственным пением. «Слава силе! Хоть его не забрали!» Увидев, что я не спешу подниматься с пола, Нагзил подошел ближе и опустил руку в перчатке на мое плечо. «Нам пора, Падаван. А как, значит, меня уже кто-то выбрал, сразу после того, как тебя принесли в храм? Теперь ты мой Падаван», не оборачиваясь, как само собой разумеющееся, сказал Нагзил. Я понимающе хмыкнул. Ну да, чего еще было ждать после клановых испытаний? Келдор тогда чуть ли не прямым текстом сказал, что станет моим мастером. Никакой другой джедай мою взрывную натуру долго бы не вынес. Что ж, так даже лучше. Обучение у члена совета должно быть на порядок выше всего, чем у рядовых мастеров джедаев. Подождав, пока я напялю на себя вычищенную дроидами одежду, Нагзилом повел меня через медицинское крыло в направлении лестниц. Мимо сновали дроиды техники и сотрудники СБ, устранявшие последствия атаки восставших отступников. Потом поднялись на второй ярус, где выдержали тщательный осмотр храмовых стражей, и лишь потом вошли в жилое крыло мастеров ордена. Я сообразил, что прежде чем учинять допрос в покоях совета, Нагзил хочет обсудить какие-то личные вопросы наедине. В ином случае мы бы уже предстали перед суровым оком магистров, чье пристальное внимание сейчас пронизывало каждое живое существо в храме за его пределами. Но прежде и у меня имеются вопросы. Их будут искать? Не бросит мастер, не снижая темпа шага, слегка наклонил голову в мою сторону. Я скривился. По ощутимой паузе между моим вопросом и его ответом все тут же стало ясно. Если и будут, то не сразу, а когда начнут шевелиться, то будет поздно. Мятежников вместе с живыми трофеями уже и след остынет. Будем, Джови, не волнуйся. Легко сказать, но с другой стороны, он прав. Чем разводить пустую панику, надо думать, как спасать детей. Нагзил остановился у одной из дверей в жилые покои и замер. Подождем немного, ответил мастера на мой безмолвный вопрос. Внутри должна установиться привычная твоему виду атмосфера. О, только и смог сказать я. Как-то не сразу сообразил, что в своих личных покоях Келдор предпочитает отдыхать без маски. Через пару минут процесс с детоксикацией завершился, и двери сами разъехались в стороны. Келдор подтолкнул меня в спину, когда я нерешительно замер на пороге, а потом зашел сам. Сразу же входные двери отрезали нас от светлого коридора, и небольшая спальная комната погрузились во мрак. «Свет», — сказал Нагзил, но увидев, как я инстинктивно зажмурил глаза, торопливо добавил: «Половина мощности. Извини, у меня почти не бывает гостей из людей, так что над регулировкой яркости нужно будет поработать. Садись». Мастер кивнул мне в сторону самого простого стула, единственного в обозримой близости. Вообще, когда я огляделся, то нашел немало сходств со спальней нашего клана. Прямо-таки, скажем, спартанская обстановка, минимум мебели. Единственный стул занял я, а сам Келдор устроился прямо на полу, скрестив ноги в привычной позе для медитации. Возникшую неловкость задавил на корню. Что мне сказали, то и сделал. Никто, кроме самого хозяина, не виноват, что в его жилище негде расположиться. Тем более, даже сидя на полу, рост Нагзил вполне сопоставим с моим. Можно спокойно общаться, не наклоняя головы. Собственно, на этом все. Больше имущества, кроме небольшого ящика с личными вещами в углу, я не заметил. Спальное место Келдора располагалось стандартно. Длинная ниша в стене, разве что с торчащими наружу кончиками проводков и полых трубочек неясного назначения. Спрашивать не буду, хотя так и тянет уточнить, в какое место Келдор втыкает их перед сном. Исключительно любопытство ради. Для начала твой кайбер-кристалл, без всяких предисловий начал мастер. Покажи. Пожав плечами, я засунул руку в карман и показал раскрытую ладонь к серебристым кристаллам на ней. В этот раз кайбер не стал звенеть вслух. Мастер, в отличие от привратника, держал свои руки при себе. «Ты уже знаешь о его свойствах?» После минутного молчания спросил Нагзил, не особо рассыпаясь в подробностях того, что я должен был, по его мнению, знать. Однако я также помнил наш разговор на финальном испытании меча. Нагзил тогда предупредил меня, что предпочитает получать прямые ответы на свои вопросы. И я решил не злить его, выложив почти все, что мне известно. Только то, что кристаллу не годится для стандартных световых мечей. Стандартная энергоячейка дестабилизирует его структуру. Выводы сделал на основе того, что мне известно о конструкции световых мечей. Значит, ты нашел источник, больше утверждая, чем спрашивая, протянул мастер. Да, мастер, ты прав. Обычный меч джедая не примет твой кристалл. На самом деле, я давно подозревал, что кристаллы из озера чем-то отличаются от обычных. Теперь ты подтвердил мои выводы. Кристаллы в пещерах – полиморфные потомки от настоящего источника. Место, где ты нашел его, можешь описать? Постарайся вспомнить как можно больше. Каждая деталь важна. Это куполообразный зал на самом дне озера. Думаю, когда его удерживало какое-то поле, и после понижения температуры лед сохранил его форму. Когда я появился там, то увидел посередине площадки большую друзу прозрачных кристаллов. Высота около 1,5 метра. От головного источника отходили корни, уходящие прямо в лед купола. Кайберу нужен лед для роста, подтвердил Нагзил, после чего ненадолго задумался. А источник, значит, торчал прямо из камня? Да, интересно. Тебе очень повезло, Джови, и не повезло одновременно. Я догадался, мастер, издал невеселый смешок. Не томите, что я такое нашел. Очень редкую и ценную вещь. Источник кайбера расы Гри. О, я никогда не слышал ни о каких Гри, но на всякий случай решил удивиться. Да, Гри жили задолго до первых джедаев, и их технологии многократно превосходят уровень всего, что создала Республика. Световые мечи, созданные на основе их технологий, чрезвычайно редки. Насколько мне известно из архивов Ордена, последний был утерян примерно за 1000 лет до нынешнего времени, во время альсаканских конфликтов. И мне надо найти этих Гри, чтобы они сделали мне меч, с усиливающимся чувством тревоги спросил я. Тут уже настала пора Нагзила веселиться. Мастер издал свой фирменный смешок, напоминающий носовой чих, и огорошил меня сообщением. Гри давно покинули пределы нашей галактики, Падаван. Никто не знает, куда и зачем они ушли. На сегодняшний день все, что осталось от их расы, это древние руины на нескольких десятков планет. И, может, какие-нибудь части неработающих механизмов у коллекционеров древности. Короче говоря, сделать меч мне не светит, хмуро подытожил я. Но, сообразив, что прозвучал несколько грубо, поспешно добавил, мастер, может да, а, может и нет, таинственно протянул Нагзи. Немногие в Ордене знают, что Тайтан – одна из тех планет, которые посещали Гри. Задолго до того, как стали затворниками и прервали контакты со всеми расами, населяющими галактику, я не удержался и приподнялся на стуле, жадно зашевелив ноздрями, как почуявший добычу зверь. Где? Область называется Красная пустыня. Когда-то там располагался старый город Гри, но спустя столько тысячелетий от него ничего не осталось. Его полностью засыпало песком блуждающих дюн. Однако, если где и можно найти надежду собрать твой световой меч, то только там. Когда отправляемся? Вставая на ноги, спросил я. Нагзил остался на месте. Сядь. Сказано это было таким тоном, что я сдулся, как проколотый воздушный шарик. Раньше ты проявлял больше терпения, Падаван. Раньше моих друзей не захватывали в плен темные отступники Ордена, мастер, в тон ему ответил я. Как вообще получилось, что вы проглядели такую угрозу? Ты забываешься, Падаван. Я усмехнулся. Молчать мне надоело. А там пусть делает со мной что хочет. Если Нагзил надеялся, что я стану его послушной комнатной собачкой, то глубоко заблуждался на мой счет. Простите, мастер, но СБ храма работает отвратительно. У них под носом зрел заговор, а они ничего не предприняли. Хотите убедить меня, что орден джедаев не способен выявить предателей в своих рядах? Тогда зачем в храме понатыканы камеры на каждом шагу? Я гвоздил словами, не давая мастеру ни шанса вставить хоть слово. Но их можно понять. Простые люди часто совершают ошибки. Нельзя предусмотреть всего. Но как же джедаи? Почему никто из мастеров не ощутил дурного в тех, с кем вы каждый день общаетесь и делите хлеб за одним столом? Сколько джедаев совершило побег? 20, больше, 50? Тихо отозвался Нагзил, источая в окружающий мир редкие сполохи серого смятения. Мне удалось выбить его из душевного равновесия. 50 джедаев, мастер, повторил я, не шелохнув ни единым мускулом на лице. Уверен, вы давно чувствовали что-то неладное. Иначе зачем такое резкое изменение в программе обучения юнлингов? То, что я там творил, просто удобный повод, не так ли? Не было бы меня, нашел бы другой повод усилить подготовку подрастающего поколения. Вы просили, и я был честен с вами, мастер. Скажите и вы, насколько все плохо? Должен признать, после долгого напряженного молчания, выдавил из себя через нервные помехи переводчик Нагзила, ты первый на моей памяти падаван, кто смеет настолько в открытую дерзить члену совета. Тебя не пугают последствия, Джови? Меня пугает, что где-то там мой клан сейчас в руках фанатиков, перешедших на темную сторону. Игнорируя выпад Нагзила, мрачным тоном отозвался я. И я очень сомневаюсь, мастер, что их просто взяли с собой на увеселительную прогулку. Я хочу найти своих друзей прежде, чем из них сделают монстров. И, желательно, мастер, чтобы к тому времени у меня уже был свой световой меч. Да, намучаюсь я с тобой. Впервые с момента нашего знакомства вздохнул Келдор. Потом как-то странно дернул нижними концами маски с длинными остриями черных клыков и твердо заявил. Сейчас о твоем участии в поисках не может идти и речи. Но, не перебивай меня, падаван. Выговорился, теперь послушай сам. Ты еще слишком мало знаешь, чтобы позволить себе даже просто строить какие-то планы. Через пару-тройку лет мы снова вернемся к этому вопросу, а пока поговорим о насущных делах. Для начала световой меч Гри. Мы посетим Красную пустыню в ближайшее время, но если там не найдется ничего полезного, то выдадим тебе обычный меч из личной коллекции ордена. По-настоящему твоим он никогда не станет, но для тренировок вполне сгодится. Что до твоего кристалла с ним, конечно, проблема. Техника Гри на генном уровне признает первого, кто ее коснется. Кайбер не исключение, так как они выращивали его искусственным путем. Твой кристалл убьет любого, кто попробует забрать его. Так что придется тебе хранить его в моих покоях или постоянно носить при себе. Если позволите, мастер, то в Красную пустыню я его возьму. Мало ли, пригодится. А после отдам вам на хранение. Интуиция подсказывает, что найти сразу целый световой меч Гри у нас не получится. Даже частей, наверное, не получится. Все уже давно выскребли охотники за наживой. Не интуиция, а сила, поправил Нагзил, но согласился с моими доводами. Такой вариант будет лучшим выходом. Ни к чему светить живым кайбером перед другими джедаями. И последнее, Джови. Да, мастер, я ценю твою прямоту и честность. Однако в общении с другими джедаями прошу тебя соблюдать устои обращения к старшим по сану. Ты меня понял? Разумеется, мастер, подтвердил я, радуясь, что не пришлось давать обещаний. Врать я не люблю, а лебезить перед идиотами, допустившими очередной раскол ордена, не собираюсь. Прекрасно, удовлетворенный и не заметивший подвоха Нагзил поднялся на ноги и милостиво разрешил. До вечера ты свободен. У входа тебя уже ждет провожающий, такой же падаван, как и ты. Он отведет тебя в ваше жилое крыло. Отныне жить будешь там, в личных покоях, из имущества. Ах, да, у тебя же есть дроид. Можешь оставить его. Кстати говоря, не поделишься, где ты его раздобыл? Купил, сказал я чистую правду. Не вижу смысла скрывать такую информацию от того, кто, в перспективе, может заменить мне отца и семью. Даже так, у тебя есть деньги, немного. Хм, об этом тоже помалкивай. Причины объяснять, никак нет. Любопытное выражение, хмыкнул Нагзил, а я мысленно боднул головой стену. Солдатские рефлексы так просто не извести. Даже во вторую жизнь умудрились пробраться, гады. Придется почаще за языком следить. Все, можешь идти. Сопровождающий за дверью покажет тебе путь к твоим покоям. А распорядок на оставшийся день, копия будет выслана на твой терминал. Совет дал нам пару дней на отдых, и сегодня я бы посоветовал тебе выспаться. Завтра нас ожидает Красная пустыня. Понятно. Значит, мой допрос откладывается, пока не расхлебают кашу, заваренную отступниками. Держу пари, в столицу уже сообщили, и к Тайтану на всех парах мчит корабль со следователями и дознавателями от Сената. Раскол в Ордене для Галактики означает только одно. Появление призрака новой войны, обещавшей стать не менее кровопролитной, чем все предыдущие. Мастер, я, как полагается, поклонился Накзилу и покинул его, вполне довольный исходом нашей беседы. Все могло сложиться куда как хуже. Да, мне сказали, что в ближайшие годы меня на поиски клана никто не отпустит. Оно и верно. Что может сделать сопливый десятилетка без навыков, меча и корабля? Да из меня сделают отбивную на первой же космической станции. А то и рабский ошейник напялит. Я уже примерно представлял, в каком государстве живу. Республика далеко не идеальна. На ее галактических просторах в достатке и пиратов, и контрабандистов, и работорговцев, и просто отвратных личностей, готовых пальнуть в спину из бластера при первой возможности. Соваться в этот мир в моем нынешнем положении – чистое самоубийство. Однако, Накзил не запрещал мне помочь своему клану другим способом. Для этого вовсе не обязательно покидать планету. Были бы деньги и связи. Первые заработаю на бирже, а вторые – с этим тоже что-нибудь придумаю. Со временем, новичок, я покажу тебе, где будешь жить, покровительно фыркнул обещанный мастером сопровождающий. Едва закрылась дверь за моей спиной. Кто тут у нас? Падаван радианец, по виду едва ли на пару лет старше меня самого. Еще один представитель расы, только строением тела напоминающий человека. В остальном различий хватало. Пупырчатая бледно-зеленая кожа, фасеточные круглые глаза на лысой голове, вытянутая морда с хоботком рта, пальцы-присоски на пятипалых руках. В общем, страховидло страшное, пострашнее келдоров. Не будь на нем туники Падавана, в жизни бы спиной не повернулся. Еще вцепится образина. Что, помню, поначалу даже от своих соклановцев шарахался, пока не узнал их получше. А потом увидел, с каким удовольствием дети трескают самую обычную еду из синтезатора, и успокоился. Даже мьяк тянул какую-то искусственную бурдымагу через специальную трубочку, прикрепляемую в маске. Ничего похожего цветом на кровь или сырое мясо. Опасения быть съеденным оказались беспочвенными. Однако сейчас моя неприязнь была вызвана не внезапным приступом уже почти изжитой ксенофобии. Причиной послужило явное снисхождение в голосе радианца. Оно же читалось в его эмоциях, лежавших передо мной, как открытая книга. Я чувствовал гордыню, брезгливость, превосходство, все вместе похожие на слипшийся ком подгорелого теста. Да что там, даже обратившись ко мне на интере, всегалактическом языке, понимание которого досталось мне в наследство от Джови, морду радианца перекосило, словно вынужден разговаривать с тупой прямоходящей мартышкой. Кому понравится такое отношение? Вот и я не исключение. Жаль, пока не нарастил достаточно массы, а то бы точно вкатал наглеца в грязь. Хотя у меня же есть прекрасная альтернатива. За те несколько секунд, что я молча смотрел на радианца, тот успел почуять неладное. Не среагировать не успел. Короткий толчок силы, и поприветствовавший хоботком полнелюдь уже верещит что-то на своем языке. Слабак, даже не усиливая давление силы, я без труда удерживал его в унизительном положении половой тряпки у себя под ногами, а потом от него начало еще и вонять, как от тухлой помойной ямы. Радианцы вообще не очень-то приятно пахнут, а уж в состоянии стресса противная вонь разошлась по всему коридору. Жалко, я вспомнил об этом слишком поздно. Дождавшись, пока пупырчатый недомерок ослабеет, я наклонился к его голове и, зажимая нос пальцами, гнусаво спросил, какой идентификатор у моих покоев? Место, сектор, штатка, на интере отвечай, мясо, хватит, все скажу, первый сектор, пятая дверь от входа в мужское крыло, правый поворот к покоям первогодок, правый, недовые на ганглии, переступив вытянутые ноги Падавана, я торопливо ломанулся в заданном направлении, сдерживая рвотные позывы, правильно говорят, не тронь говно, пока не пахнет, а я еще с локтями в самую гущу нырнул, дурак, к ситху покои, срочно на свежий воздух, иначе точно всю заблюю. Пока бежал, в спину мне неслись сдавленные ругательства на радианском, перешедшие в уже понятный крик на интере. «Я тебя запомню, человек!» «О, не сомневайся!» – негромко отозвался я, зная, что радианец прекрасно услышит меня на любом расстоянии. «Все запомнят, не только ты!» Глава 18. «Не на жизнь, а на смерть!» Продышавшись после подлой биологической атаки врага человечества и, до кучи, заработав новую фобию, решил все же последовать совету Нагзила. К счастью, джедаям, званием от падавана и выше, выделяли отдельные покои, чему я был несказанно рад. Не хватало еще учить уму-разуму других чудиков, на вроде радианца, у которых в одном месте свербит пубертатный период. После часа в ближайшей мужской душевой, с трудом вытравив с помощью очистителей мерзкую радианскую вонь, я отправился давить на массу. Комнату мне выделили в старшем крыле храма, где, помимо падаванов, жили еще молодые рыцари-джедаи. Вместо домашнего питомца встречал фрисби, удерживающий в цепкой лапке манипуляторов новый ученический планшет, поприветствовав меня радостным. «Виу!» Дроид сгрузил доставку мне на руки и, крутанувшись вокруг своей оси, улетел к зарядному порту под письменным столом. «Умница какой! Что бы я без него делал?» Коснувшись ладонью плоской сенсорной панели, позволил планшету считать мои биометрические данные. Миг, и новая игрушка коротко мигнула россыпью разноцветных огоньков, подтверждая доступ новому владельцу. Славно. Почитать, что мне приготовил мастер, можно и позже, а пока будем обустраиваться. Спальные помещения в храме мало чем отличались друг от друга, но мне повезло. Помимо привычной спартанской обстановки с минимумом необходимых вещей, глаз радовало широкое голографическое окно на одной из стен. Сейчас оно транслировало в режиме онлайн вид на озеро, но картинку можно было изменить на свое усмотрение. Вполне, вполне. Не иначе мастер Нагзил расстарался в награду за противостояние отступникам. Особенно порадовало окно, когда я увидел живую трансляцию озера, погруженного в нежное марево сумерек, то понял, чего мне так долго не доставало. А попробовав усилить эффект присутствия и услышав завораживающие звуки дикой природы, вовсе пришел в благоприятное расположение духа. «Спасибо, мастер, в таком месте вполне себе можно жить». Быстро покидав в ящик немногочисленные пожитки, доставленные кем-то из бывшей клановой спальни, поменял пароль на ящике и плюхнулся на койку с планшетом. Пора опробовать новую игрушку. Интерфейс мало отличался от уже имевшегося у меня в наличии планшета, разве что поновее, и нет привычных вкладок выхода в галаниты на биржу. Зато имелась локальная храмовая сеть, изображенная джедайским округлым гербом в углу экрана. Разобравшись с управлением, проверил единственное сообщение на почту. Ага, вот и обещанный мастером распорядок дня. ХМ. Подъем, завтраки, обеды и прочие прелести жизни в закрытой школе. В общем и целом, все как я привык, будучи еще юнлингом. Только свободного времени намного больше. Теперь тренировки мне назначал лично мастер Нагзил, никакого строгого графика не было, и в ближайшее время ему точно будет не до меня. Что ж, устроим себе внеплановый выходной, еще бы стопочку для успокоения, но чего нет, того нет. Внезапная мысль о похищенных детях мигом вернула меня с небес на бренную землю, стало тоскливо и гадко. Как они там, бедные, даже думать не хочу, что с ними сделают твари, уже вкусившие сладость вседозволенности. На совет надежды мало, значит, надо думать самому. В расстроенных чувствах провалялся еще с час, прежде чем усталость взяла верх. Но, как назло, только начал проваливаться в мир Морфея, как от дверей раздался оповещающий сигнал. «Медь вашу, кого там нелегкая принесла?» Нагзил сказал же, что сегодня я свободен. «А, не как гости пожаловали. Это вы зря. Ты кого-нибудь ждешь?» – лениво спросил я у фрисби. Тот, не отцепляясь от зарядного порта, отрицательно мигнул красными огоньками. «Вот и я нет. Эй там!» – я возвысил голос, зная, что умная электроника в таком случае передаст ответ по ту сторону двери. «Дома никого нет. Выходи, падаван. Поговорить надо!» – услышал я дрожащий от нетерпения голос своего недавнего знакомого. По спине мгновенно пробежал холодок, сгоняя с таким трудом прикормленную сонливость. Спешно выброшенные поисковые ментощупы донесли отголоски четырех аур. По ощущениям все до одного радианцы. Мама резко вскочил с койки и тут же со стоном откинулся обратно, держась за ушибленную маковку. У ее, за что же это деется, людей, не один, а целых четыре боевых скунса. Спасите, помогите, гадит. Свежеприобретенная фобия не знала жалости. Стоило представить морду не одного, а целых четырех радианцев, Желудок тотчас скрутило болезненным спазмом, а к горлу подкатил кислый комок. «Буя, говорю же, дома никого нет. Тогда кто с нами говорит?» После продолжительной паузы раздался чей-то осторожный вопрос. «Автоматическая система охраны покоев. Передай этому куску банта пуду. Стой, руки. Ты чего несешь? Не видишь, что он издевается над нами? Эй, как там тебя, Джови? Выходи, быстро, мамочки. Да они же дверь собираются ломать. Не дамся, навозники. Всех убью, один чистый останусь. До активации системы обороны осталось 15 секунд, нервно предупредил я, спешно подготавливая по боевому ментощупу нарыло. Никогда такие не делал, но как только не раскоричишься, чтобы ГХМ сохранить чистоту и непорочность. Короче, я предупредил, какая еще активация? Слышь, Джови, тебе все равно придется выйти. Давай лучше сейчас разберемся, что ты как маленький. Точно, выходи, человек, мы только поговорить. 7 секунд, не, прикиньте, ты прав, Рики, такого сразу надо того. Точно, ты попал, падаван. 1 секунда, ну, если сам не откроешь, то мы, не е-е-е-эт. В ужасе захрипев, я вслепую замахал руками и ментощупами, уже представляя, как тошнотворный запах навеки впитывается в кожу и волосы. Несмываемый динамик управляющей панели передал счетверенный хрип и грохот упавших тел. Фух, кажись, отбился. Утерев холодный пот со лба, только сейчас заметил, что покинул койку и забился в самый дальний угол у двери. Энда, будем надеяться, в будущем сила не столкнет меня с каким-нибудь ситхом, родом с Роди. Как-то не хочется прослыть первым джедаем, драпавшим от адепта темной стороны только потому, что от последнего несло тухлыми кабачками. «Эй, вонючки!» – осторожно поинтересовался я. «Живы хоть? Ау!» – раздался чей-то булькающий стон, плавно сошедший в хныканье. Я облегченно выдохнул. Ну и славно. Напуганные и обосранные, не мертвые. А все остальное легко отстирывается, главное, чтоб никто не увидел. Репутацию отмыть куда труднее. Вот и идите по добру, встав в позу супермена, ноги врозь, кулаки в бока, подбородок вверх, мстительно начал повтор отсчета. 19, 18, 17. Динамик взорвался истошными девичьими воплями в исполнении парней, торопливым топотом и руганью вкупе с обещаниями жутко отомстить. Я рассмеялся, чувствуя, как отпускает скопившееся напряжение. Отличная разрядка вышла. Вот только теперь сна не в одном глазу, ситха им вгрызла, а до завтра делать нечего. Хотя, а чем это я? Клан мой надо выручать, вот что, и остальных похищенных детишек. Один я не справлюсь, значит, нужна помощь человека, специализирующегося на поиске пропавших. К счастью для меня, соответствующий институт в этом мире существовал. Более того, был известен во всех уголках галактики, называемый гильдией охотников за головами. Перво-наперво я подсчитал имеющуюся наличность. Сейчас у меня чуть больше 5000 кредов, но то копейки. Нужно как минимум в 10 раз больше, чтобы хотя бы просто оплатить найм подходящего охотника, не считая надбавок за риски, а также доставку целей живыми и невредимыми. Мне нужен охотник, способный вычислить местоположение беглых джедаев, скрытно настигнуть их и без лишней стрельбы вытащить детей. Желательно опытный ветеран с инстинктами первоклассного убийцы и умеренной жаждой наживы. Та еще задачка. Достал из ящика свой старый планшет. Я прошерстил информацию по поводу интересующей меня темы. Как и ожидалось, результаты удручали. Информация по гильдии находилась под таким же запретом, как данные по ситхам и темной стороне. Единственный способ выйти на нужного посредника – искать вне пределом системы Тайтона. Для начала решил оплатить доступ к межгалактической бирже, позволяющей торговать вне пределов своей звездной системы. Чем больше удачных сделок я закрою, тем выше вероятность, что мне помогут найти нужного посредника. Ну или сам найду, благо доступ к форуму брокеров шел в базовом комплекте при оплате за месяц. Всего 2000 кредов для старта. Мой хомяк жалобно задрал лапки, но смолчал, понимая, что выбора нет. Планшет пискнул входящим сообщением. 2000 списано с личного счета абонента номер ТТХ-4331 Тайтон. Доступ к торговой сети разблокирован. Понеслась. Кара смотрела на зеленокожую девочку, стоявшую перед ней с низко опущенной головой. Они обе молчали некоторое время, но ни одна не решалась заговорить первой. В выделенной им двоим корабельной каюте было темно и пахло жженой проводкой. Перехваченный беглыми джедаями транспортник, следовавший в центральные миры со стороны внешнего кольца, дышал на ладан. Но лучше так, чем попасться вивисектором республиканцев. Описание кораблей, на которых отступники покинули Тайтан, уже давно разослано по всему сектору. «Лана, посмотри на меня». Девочка не шелохнулась. На ее щеках блестели мокрые дорожки, отражая тусклый свет голой лампы под потолком. «Молчанием делу не поможешь. И, поверь, лучше я, чем Малкит или Савара. Твоим друзьям не так повезло. Вы почему?» Голосок Ланы дрожал, как и ее крепко стиснутые кулаки. Казалось, она вот-вот бросится на Кару, но сдерживает себя, потому что до одури боится того, что та может с ней сделать. «Обращайся ко мне как полагается, мастер или учитель. Почему вы предали орден, мастер?» «Я не предавала орден, Лана», — Кара скривилась, словно откусила от корня чербата, вкус которого терпеть не могла. «Это он предал меня, всех нас, кто на этом корабле. Вы забрали нас». Лану заметно потряхивало. «Мы не хотели, никто из нас. Джови сказал бежать, а я, мы». Кара прижала разрыдавшуюся кроху к себе и дала ей выплакаться. Недолго, всего пару минут. Время теперь тоже роскошь, которую они не могут себе позволить. Не среди тех, кто уже понемногу начали называть друг друга лордами. Ничего уже не изменить, смирись. «Теперь ты моя ученица, Лана Ларса, мне позволили...» Тут Кара чуть запнулась, скрывая проявление горечи в своем голосе, — «обучать тебя. И, в отличие от некоторых бездарностей, я не намерена пренебрегать программой, рекомендованной орденом». Сработало. Маленькая Мириаланка прекратила всхлипывать и впервые за минувший день посмотрела прямо в глаза Каре. «Ты правда?» «Да», — Кара слегка улыбнулась, потом присела на одну из коек и похлопала ладонью по месту рядом с собой. «А что будет с остальными?» — тихо спросила девочка, пристраиваясь рядом со своим новым мастером. «Нова, Мири, Кива. А мальчики? Агвин, Фиайнала из второго и третьего? Где они? Я не видела их с тех пор, как их увели. Вы встретитесь, когда мы доберемся до места. Обещаю». «А куда мы летим?» «Космическая станция на орбите одной мертвой планеты. Мы пробудем там какое-то время, пока не найдем новый дом». «Но я не хочу новый дом, мастер. Я хочу домой, на Тайтан». «Неправда. Ты не хочешь вернуться на Тайтан. Жизнь в храме тяготила тебя не меньше, чем меня», — проницательно заметила Кара, за минувший год наставничества в первом клане достаточно хорошо изучив непоседливый нрав Мириаланки. «Ты скучаешь по тому, кто остался там. Я права, моя ученица». Лана резко дернула головкой, отворачиваясь. «Конечно, никому не нравится, когда ей или ему лезут в душу». Кара ощутила резкий всплеск симпатии к ученице. Фаниус прав. Оказывается, они похожи больше, чем можно было подумать. «Однажды мы увидимся с ним снова. Правда? Откуда вы знаете, мастер?» «Я не знаю». Кара, машинально коснувшись своего светового меча, висящего на поясе, — сила не спешит раскрывать грядущее. «Но мы ведь говорим о Джове, так?» Этот мальчик привык совершать невозможное. Камлинг на руки пискнул входящим вызовом. «Да». Торговец заглотил наживку. «Перевести изображение на терминал», — скомандовал я, горделиво приосаниваясь. Первый разумный, кого не оттолкнула надобность совершить сделку через сеть, а не при личной встрече. Осталось правильно подсечь добычу и вытащить на берег. «Гонта, я первым, как и полагается у расы китонаков», — обратился к маленькому приземистому существу ростом примерно под метр с кепкой. «Спасибо, что согласились обсудить мое предложение. Как я понимаю, товар уже готов к отправлению». «Человек», — профыркало изображение китонака на терминале. Рядом с ним плыли одновременные строки перевода. «Я так и думал. Ни у одного разумного, кроме, пожалуй, хаттов, не хватит мозгов реализовать такой товар. Только я думал, ваш Вите, несколько выше, всякие бывают, Гонта. Но давайте вернемся к сделке, у меня мало времени». «Тогда вы зря обратились ко мне, Джови. Китонаки никогда не спешат. Я бы хотел накинуть четверть предложенной вами цены сверху. Сами понимаете, товар необычный. И именно поэтому висит в сети уже больше месяца, скатившись на самое дно торговой площадки. Корусант, столица республики, а не его сельскохозяйственный придаток». Я не стал изображать презрение к хватке собеседника или что-то в схожем духе, чтобы вывести его из равновесия. «Для китонаков, как я узнал из сводки по разумным расам в Галаните, все люди на одно лицо, а наша мимика вовсе тайна за семью печатями.